Глава 29. Марсель говорит. «Жак, да кто нас слушать будет?» – воскликнула я, кутаясь в куртку. Конец декабря выдался прохладным. «Нас, может, и никто», – сказал Жак. «А вот тебя, Марсель, очень даже все будут. Ты – лучшая ученица. Твое имя на плакате с какими-то грязными намеками. Ты обязана выступить». «Выступить?» Ужаснулась я. «Выступить перед толпой студентов?» У меня похолодели без того замерзшие руки, а сердце медленно покатилось в живот. Живот подвело, и почувствовалась тошнота. «Да, выступить!» Жак что-то тыкал в телефоне. «Там уже они вовсю скандируют. Репортеры ожидаемо собрались. Надо такси, можем не успеть!» «Жак, я не смогу!» Жалобно пискнула я. «Я не смогу! Я боюсь!» «Тогда они его потопят!» Сказал Этьен, глядя мне в глаза сквозь стекла очков. Я сглотнула. «Такси приехало! Садимся!» Скомандовал Жак. «Так, Марсель, давай по тезисам, что будешь говорить? Этьен, давай подключайся! Нужна сильная и емкая линия защиты!» Возле университета собралось около сотни человек. У меня перехватило дыхание. «Сейчас перед ними я должна говорить?» Я прищурилась и разобрала надписи на плакатах. «Нет насилию! Ларье, вон!» От последнего у меня встал ком в горле. Мне тоже когда-то сказали «вон», даже не разобравшись. Мы протискивались сквозь толпу, работая локтями. Жак первый взлетел на ступеньки. Этьен, щеки его горели, взгляд опущен в пол. Парень, ну, очень сильно боится публики. Встал рядом. Я все еще переминалась с ноги на ногу у подножья ступенек. Во мне все трепетало. Тело ходило ходуном. Меня била крупная дрожь. «Слово Марсель!» — крикнул Жак. «Дайте слово Марсель!» Толпа притихла, и Жак втащил меня на ступени. Я глядела собравшихся студентов. Лица их раскраснелись. Толпа хотела карать. Я набрала воздуха и попыталась крикнуть, что есть мочи. «Он не виноват!» Вырвался из моей груди какой-то странный хрип. «Что? Не слышно! Говори громче!» Донеслось с разных концов. «Мишель Ларье не виновен!» Громче крикнула я. На этот раз меня услышали. Толпа зашумела. «Доказательства! Покрываешь!» «Сама с ним в связи!» Я с ужасом ловила обрывки обвинений в адрес Мишеля и в свой. Все слова, что мы пытались отрепетировать в такси, выветрились. Перед глазами плыли круги. Усилием воли я хваталась за обрывки сознания, чтобы не рухнуть на ступени. Воздуха не хватало. «Да кто ты такая?» Все громче кричали мне. Казалось, каждая секунда моего молчания рождает десятикратную ненависть. «Вы спрашиваете, где доказательства?» Рявкнул Жак, и толпа притихла. «Я спрашиваю тоже. Где доказательства? Где предполагаемая жертва? Где Адель?» «Ей стыдно. Она не может». Толпа снова заревела, но я заметила, что на лицах некоторых студентов показалось сомнение. «Она написала плакат!» Выкрикнул Жак. «Если она начала, почему не идет дальше?» «Вы все! На кого вы учитесь? Вы же юристы, мать вашу!» Снова повисла тишина. Все слушали, что скажет Жак. «Вы слышали о презумпции невиновности? Я сейчас пойду и обвиню ректора во всех смертных грехах. Вы мне поверите или решите, что я слетел с катушек после экзаменов? Я разговаривал с месье Ларье, и знаете, чем он занят? Он громит свой бизнес, добровольно уговаривает». Жак сделал акцент на последнем слове, растянув его. «Уговаривает своих клиентов уйти в другие конторы, чтобы не бросить тени на их репутацию. А чем занята Адель? Кто видел ее, кроме Марсель?» Толпа заголосила. Было не разобрать, что выкрикивают студенты. Однако одна из них, девушка в первых рядах, крикнула очень громко. «Да кто такая эта ваша Марсель? Она только выпендривается!» И Адель написала, что Марсель сама с месье Ларье. Понятно теперь, откуда у нее такие оценки. Снова студенты зашумели. В этот раз одобрительно. Они явно поддерживали мнение студентки. У меня на глазах выступили слезы. Я поймала взгляд Этьена. Он смотрел на меня с такой жалостью, сам пребывая в состоянии близком к обмороку, что я не сдержалась и зарыдала. «Марсель! Лучшая студентка курса!» Вдруг выпалил Этьен, и все притихли. Этьен говорил негромко, но так как все привыкли, что он незаметная тень самого себя, студентов, казалось, удивил сам факт того, что кучерявый очкарик умеет разговаривать. «Марсель имеет наивысший балл у всех преподавателей. Причем тут Ларье? Или вы считаете, что она переспала заодно с мадам Трюссо, месье Жераром преклонных лет и с деканом в придачу?» Снова все затихли. Я вытерла слезы и закрыла глаза. «Я должна это сделать. Я должна заговорить. Я оказалась здесь, с вами, в этом университете, потому что в моей прошлой жизни мне тоже сказали «вон». Никто ни в чем не разобрался. Меня просто вычеркнули. Потом человек, который поступил так со мной, твердил, что произошла ошибка. Пытался принести свои извинения, но это «вон» до сих пор стоит в моих ушах. А сейчас? Теперь!» Я распахнула веки и отыскала взглядом тот самый плакат. «Теперь еще и в глазах. Вы можете меня не слушать, можете мне не верить. Но я не могу не вступиться за того, кого оклеветали. Пусть за это вы меня разорвете в клочья. Мишель Ларье не совершал того, в чем его обвиняют. На том плакате есть еще одна неправда. У меня никогда не было никаких отношений с месье Ларье, кроме рабочих. Вы устраиваете травлю, даже не разобравшись. Я не знаю, что двигало Адель. И я считаю, что сейчас ей нужна помощь и поддержка. Только вот от меня она ее не приняла. Может, это получится сделать у кого-то из вас, но месье Ларье не заслуживает ненависти на основании кривой списанной бумажки». Я почувствовала, что силы меня покидают. Я нащупала руку Этьена, стоявшего рядом, и крепко сжала ее. Жак поддержал меня с другой стороны. И мы втроем, держась за руки, спустились по ступеням и покинули площадь в полной тишине.